Наши дни. Москва. То, что на связанных с нею предприятиях идет налоговая проверка, Киру нисколько не встревожило. У нее были хорошие бухгалтеры, которых она сама отбирала, пестовала и которым платила немалые деньги для того, чтобы не волноваться о всяких пустяках. Ее налоговые консультанты хлеб свой ели не зря. И предложенная ими схема минимизации налогов казалась стройной, прозрачной, а главное – эффективной, помогая избежать больших трат в казну. Фабрика в Подмосковье, изготавливающая косметику и уходовые средства под маркой «Кира Пли», была оформлена на одно общество с ограниченной ответственностью. Фабрика в Екатеринбурге, отныне сосредоточившаяся только на производстве бытовой химии, на другое. Индивидуальный предприниматель Кира Плиновская через свои счета проводила половину тренингов и онлайн-семинаров. Вторая половина шла через ее маму, которую Кира также оформила индивидуальным предпринимателем. Форумы и выступления, которые она пусть и не часто, но все же проводила вживую, шли через фирму Дэна. А если подворачивались какие-то иные заработки, то они шли через подставные ИП, которых было открыто довольно много, с помощью отца Дэна, олигарха Савелия Кривицкого. Бизнес процветал, не внушая никаких тревог и опасений. Именно поэтому внезапный арест в минувшем апреле оказался для Киры громом среди ясного неба. Конечно, в ИВС, то есть в изоляторе временного содержания, она провела всего ночь. Адвокаты постарались, чтобы назначенный на следующее утро суд по избранию Плиновской меры пресечения – вынес решение о домашнем аресте. Но и это был шок, от которого она никак не могла оправиться. Конечно, Кира слышала об арестах и уголовных делах, которые вот уже месяц касались ее братьев и сестер по цеху. Однако была убеждена, что ее подобная участь точно коснуться не может. Эти люди просто не умели вести дела, допускали оплошности и небрежность, в отличие от нее. Умницы и красавицы. Как оказалось, для фискальных органов между нею и всеми остальными не существовало никакой разницы. С того первого, самого черного дня в ее жизни, не считая того, когда она из-за Николая Непряхина потеряла ребенка, конечно, прошло почти 5 месяцев, и за это время ситуация только ухудшалась. На данный момент все активы Киры и Дэна, в совокупности составляющие 60 миллиардов рублей, были арестованы. И все из-за того, что Киру подозревали в неуплате налогов на сумму в 900 миллионов рублей. То, что помимо ее собственных счетов арестовали счета и принадлежащих Дэну фирм, фактически парализовало их работу. При этом налоговые органы до сих пор так и не представили документов о точном ущербе по делу, понесенном государством. Адвокаты уверяли, что суммы в 900 миллионов там нет и близко, но уставшая и отчаявшаяся Кира уже никому не верила. Первый срок домашнего ареста продлили еще на 3 месяца. И она не выходила из дома, чувствуя себя собакой, привязанной к будке. Браслет на ноге причинял ей не физические, а моральные страдания. Но они были настолько реальными, что Кира регулярно испытывала панические атаки, во время которых ей не хватало воздуха и казалось, что она умирает. На нервной почве у нее случился гормональный сбой и нарушился женский цикл. Кира все собиралась попросить разрешения посетить врача, но откладывала, поскольку считала это крайне унизительным. Дэн также находился под следствием. Правда, ему в качестве меры пресечения избрали запрет определенных действий. Кривицкий-старший подключил свои ресурсы, чтобы понять, что именно произошло. Обстоятельства произошедшего казались так чудны и удивительны, что Кира никак не могла в них поверить. Как оказалось, первая проверка ее взаимоотношений с государством, состоявшаяся в прошлом году, была инициирована Лигой безопасного интернета. Однако внимание общественников к ее персоне не было случайным, а стало результатом обращения, подписанного никем иным, как Людмилой Соболевой, бывшей Кириной компаньонкой Милой, которая писала во всевозможные инстанции, включая АБЭП и даже управление К. Узнав об этом, Кира не удержалась и позвонила Миле, чтобы узнать, не стыдно ли той чувствовать себя стукачкой. Нет, Миле было не стыдно. Более того, она даже гордилась тем, как сумела отомстить за то, что Пленовская выкинула ее из бизнеса. А главное, отправила Николая в тюрьму. Разумеется, из колонии он уже давно вернулся. Однако изрядно подпортил себе здоровье. И теперь сидел на шее у Милы и сильно пил. «Это из-за тебя все. Милин голос в трубке словно ввинчивался в голову, входя в мозг, как сверло. «Всю жизнь ты ему сломала, а вслед за ним и мне». «Как у тебя интересно получается», — возмутилась Кира. «Николай на меня, напомню, напал. Пытался изнасиловать. И из-за него я потеряла ребенка. И возможность вообще иметь детей. А в том, что его посадили, виновата, оказывается, я?» «Да, ты», — припечатала Мила. «Ты знала, что он тебя любит какой-то ненормальной, болезненной любовью. Как присушила ты его в 15 лет, так и пропал человек. Семьи нормальной не создал, детей не родил. Бизнес не сохранил. Тюремный срок отмотал, здоровье потерял. А теперь пьет без просыпу. А все потому, что без тебя крысы не может». «Мил, а при таком раскладе тебе он зачем?» Кире вдруг действительно стало интересно, что держит ее бывшую партнершу рядом с таким человеком. «Он же тебя ни капельки не любит». «Зато я его люблю», — горько призналась Мила. «Как впервые увидела, так и полюбила. Все бы отдала, только бы он тоже меня полюбил. И на все готова ради него, даже если это и безответно». Подобное самопожертвование Кира совсем не понимала. С точки зрения психологии было в нем что-то извращенное, видимо, необходимое Миле из-за какой-то застарелой душевной травмы. Не могла она жить с надежным, спокойным и любящим ее человеком. Требовалось ей спасать, унижаться, терпеть и страдать. Что ж, и такое бывает. В этом они с Николаем два сапога пара. «Слушай, но все, что между нами было, дела давно минувших дней. Сейчас-то ты с чего начала жалобы катать?» «А не могла больше смотреть, как высоко ты взлетела», — бесхитростно делилась Мила. «Ну ладно, фабрику и магазины отняла. Ладно, вторую построила. Ладно, по стране с концертами своими катаешься. Да даже ладно, что ты все эти лохов на бабки разводишь. В конце концов, талант у тебя. С юности в тебе это было — языком болтать и людей уговаривать. Но ты же еще и в теле дивы заделалась. Ведущая, блин, звезда. Из ток-шоу не вылезаешь, и программа у тебя своя на телеканале, и интервью у тебя постоянно берут. А Колька, как увидит тебя на экране, так сразу за бутылкой идет. А это, почитай, каждый день случается». «То есть в его алкоголизме и отсутствии силы воли тоже виновата я», — заключила Кира. «Слушай, Мил, а здорово это у вас обоих получается перевешивать на других людей ответственность за то, что вы оба неудачники, не желающие разбираться с собственной жизнью и приводить ее в порядок. Ты говоришь, что я лохов на деньги развожу? Да просто тебе своим скудным умом не понять, что к блогерам, которых ты и тебе подобные называют инфо-цыганами, идут не за знаниями, а за вдохновением, за мечтой, за возможностью хотя бы краешком глаза прикоснуться к той жизни, какой у них никогда не будет». «Это же обман!» — закричала Мила. «Ты внушаешь людям, что они избранные, что им достаточно перевести тебе деньги, и ты за руку отведешь их в новую жизнь, которая будет такой же красивой и сверкающей, как твоя. И они перестают думать и тупо идут за тобой. Только у них нет свёкра-миллиардера, и мужа-миллионера тоже нет. Твои курсы рассчитаны на простых людей, не имеющих ни особых заработков, ни имущества, ни даже приличного образования. Они недовольны своей жизнью, они жаждут перемен, а ты врёшь им, что эти перемены возможны». «Но они возможны!» — тоже перешла на крик Кира. «Мой пример это доказывает, и твой, кстати, тоже. Я смогла вырваться из малых грязей. Я переехала в Екатеринбург, получила образование, открыла бизнес и встретила Дэна, который перевез меня в Москву. Я и тебе давала шанс. Когда мы познакомились, ты сидела за кассой тухлого магазинчика, в который никто не ходил, а стала совладелицей миллионного бизнеса с производством и сетью магазинов. Твоя квартира, машина, уровень жизни – все это благодаря мне. И в том, что ты достигла своего потолка и не смогла развиваться дальше, я не виновата. Людей, которые покупают мои курсы, не надо жалеть. И они, в отличие от тебя, вовсе не глупые. За 2000 рублей они получают эмоции, помогающие хотя бы ненадолго сбежать из квартиры, купленной в ипотеку на 25 лет, и почувствовать себя избранными. Марафоны успеха полезны, потому что дают возможность любой дурнушке и заморашке почувствовать свою значимость, хотя бы на время забить на комплексы и предъявить себя миру. Зачем? Если потом все равно нужно вернуться в свою реальную жизнь. Затем, что мечты позволяют выйти из зоны комфорта и сделать первый шаг к реальному успеху. Хотя бы осмелиться попросить у начальника повышение зарплаты, решиться открыть свой магазин на маркетплейсе или завести полезные знакомства. Да, правда в том, что каждый человек может сделать это самостоятельно, не платя мне. Вот только решаются на это немногие. Ты меня не лечи. Я в твои россказни и байки давно не верю. Хорошую прививку получила. Кира вдруг осознала, что голос у Милы слегка дрожит, а язык заплетается. Ба, да она тоже пьяна. Видимо, киряет вместе со своим драгоценным Непряхиным. Ты у нас птица высокого полета. По крайней мере, именно такой себя возомнила. Так я тебе крылья-то подрежу. Опущу, так сказать, на грешную землю. Дэн, когда узнал об этом их разговоре, ругал Киру нещадно. Он был уверен, что она совершила ошибку, когда позвонила бывшей компаньонке, и беседа эта выйдет ей боком. И как в воду глядел. Разозлившаяся Мила написала известному телеведущему Антону Халатову и уже через 10 дней на его ток-шоу рассказывала о пути к успеху миллионерши Пленовской из города Малые Грязи. Программа так и называлась «Из малой грязи в большие князи». И после нее силовики всех мастей вцепились в Киру с удвоенной силой, а в интернете развернулась широкомасштабная кампания травли. В фирмах, имеющих отношение к Кире и Дэну Кривицким, начались допросы топ-менеджеров и собственников, текущего персонала и уволенных сотрудников, руководства и персонала компаний-контрагентов. Всплывали все новые факты, поводом для которых становились не доносы обиженных, как в случае с Милой, а вполне лояльные показания, результатом чего стало возбуждение уголовного дела. Несмотря на неприятности, даже под домашним арестом Кира продолжала работать. Фабрики и магазины, в том числе и онлайновые, не останавливались. Более того, на фоне скандала, подогревшего интерес к марке «Кира Пли», покупатели сметали товар с полок, так что приходилось постоянно увеличивать обороты закупа сырья и отгрузки готовой продукции. Работа в интернете Кире была запрещена, но за нее ее соцсети вели сотрудники. И опять же, на фоне скандала число подписчиков росло. Правда, агрессивных комментариев и льющейся грязи увеличилось. Пришлось удвоить штат тех, кто чистил особенно пакостные изречения. Другими словами, бизнес кипел с удвоенной силой. Фирмы Дэна, пусть и со скрипом, но тоже работали. У Кривицкого имелись рестораны, несколько гостиниц и хостелов, небольшой ювелирный магазин и не очень крупное, но приносящее стабильный доход рыбохозяйство. В общем, Милина зависть все равно не могла оставить супругов без средств к существованию. Вот только потраченных нервов, разумеется, было жаль. Впрочем, Кира относилась к случившемуся как к новому опыту, в том числе эмоциональному. Она была уверена, что рано или поздно черная полоса закончится, а на почерпнутых знаниях можно будет разработать несколько новых курсов и, разумеется, их продать. В общем, все шло неплохо, за исключением непонятного, скачущего и слезливого настроения. Кире вообще было несвойственно упиваться жалостью к себе и рыдать. За всю свою жизнь, сколько она себя помнила, плакала она от силы 3 раза. Первый, когда в 5 лет упала с яблони, на которую залезла на спор с мальчишками, и сильно расшиблась. Второй, когда в начальной школе учительница назвала ее голодранкой и безотцовщиной. И третий, когда умерла бабушка. Все остальные поводы не стоили ее слез. В этом Кира до недавнего времени была уверена. Но в последние несколько недель плакала каждый день, не в силах остановить текущие по лицу слезы. Такая пертурбация ее немного пугала. Кира объясняла ее себе гормональным сбоем, на фоне которого у нее так и не вернулись критические дни. Пересилив себя, Кира все-таки получила разрешение следователя на визит в частную клинику. Ей, правда, выделили сопровождающего, что также оказалось унизительным и вызвало новую порцию слез. «Вы в кабинет к гинекологу со мной пойдете?» — спросила Кира сопровождающего сквозь слезы. «В коридоре подожду», — серьезно ответил он, то ли не поняв, то ли предпочтя не заметить сарказма. Результат похода к врачу Киру ошарашил. После 10 лет бесплодия и строгого вердикта врачей, что оно неизлечимо, она опять ждала ребенка. Срок беременности на данный момент составлял 8 недель. Клиника была платной, поэтому у Киры сразу взяли все анализы, сделали первое УЗИ и другие необходимые обследования. У врачей она провела почти 6 часов. И все это время ее сопровождающий безропотно сидел на диване в коридоре, периодически наливая чай из стоящего рядом кулера и не проявляя никаких признаков недовольства. Кира успела и поплакать. Так вот откуда ее постоянные слезы от беременности, и посмеяться. Из телефона врача, самой ей было запрещено пользоваться сотовой связью, она и Миле звонила с телефона пришедшего к ней тогда адвоката. Поставить в известность Дэна и снова поплакать. Следствию о ее беременности они решили пока не говорить. Скоро состоится суд. И этот козырь Кира и Дэн решили придержать в рукаве. Врач заверила Пленовскую, что беременности на данный момент ничего не угрожает. Правда, рекомендовала беречься и сразу сообщать о любых изменениях самочувствия. С учетом того, что Кира не выходила из дома, соблюдать эту рекомендацию ей не составляло труда. Она много думала над превратностью судьбы. Из-за Николая Непряхина она потеряла первого ребенка и долгие 10 лет считала, что вообще не сможет испытать радость материнства. Из-за искупившего свою вину в колонии Николая ей теперь мстила Мила, обрушив на голову Пленовской проблемы с законом, позор и скорый суд. Но именно в это тяжелое время, словно в качестве компенсации, Вселенная снова подарила ей надежду. Вот ведь как бывает. Теперь Кира совсем со спокойной душой ждала окончания следствия и назначения даты первого судебного заседания. Теперь, когда она забеременела, все остальное оказалось совершенно неважным. Она добровольно, еще до решения суда, внесла в государственную казну порядка 200 миллионов рублей, снизив размер недоимки. Эти деньги лежали у нее на личных счетах. Даже из бизнеса их вынимать не пришлось. После того, как сумма остальных ее долгов будет уточнена в судебном порядке, она расплатится с государством. Возможно, для этого придется продать их загородный дом, оцененный в 500 миллионов рублей. Ничего страшного. На первое время им и городской квартиры хватит, да и в доме Кривицких-старших им всегда рады. А уж с долгожданным внуком особенно. Кира не боялась падать, потому что была уверена, что любое падение — это основа для будущего взлета. Мила сказала, что подрежет ей крылья. Глупая. Она просто не понимает, что это в принципе невозможно.